Глава 22. Заговор. Лёля. Злиться должна я, но зол ты. Тебе не нужно завтра никуда идти. Аарон дернулся вперед, желая сократить между нами расстояние. Но не посмел, улавливая мой предостерегающий взгляд. Черный дракон появился неожиданно. Стоило мне зайти поглубже в сад, как он вышел из-за дерева, будто поджидая меня там. «Предлагаешь отказаться?» Вскинула я брови, ожидая ответа. Как и в прошлые разы, на меня смотрел не Аарон, а его черный ящер — Арагон. Золотистые змеиные зрачки глядели пристально, выжидающе. У меня уже не присутствовало того страха, как раньше. Было немного не по себе, я бы даже сказала волнительно, но в целом терпимо. «Именно это и предлагаю», — кивнул мужчина. Он был зол, сильно зол. Как только Аарон встретился мне в саду, я не стала скрытничать о нашем разговоре с Вивьен. Рассказала ему о нем. И реакция мужчины от услышанного, что глупо, была для меня приятной. «Если я не пойду, это вызовет множество ненужных вопросов и подозрений», — мотнула я головой. «Ты же понимаешь, зачем она тебя туда пригласила?» «Конечно же, я понимала. Не дура». Змеиные зрачки дракона гневно прищурились, но я чувствовала, что этот гнев направлен не на меня. Она собрала весь высший свет. Приглушенно зарычал мужчина, все же занося ногу для шага и медленно приближаясь ко мне. Собрала намеренно, чтобы лорды посмотрели на тебя, чтобы увидели, как ты красива, и пошли на поводу у старейшины. Его Величество отказал ему, но он не отступит. Будет добиваться от него согласия при помощи других. Не ходи, Лёля. Аарон окончательно сократил между нами расстояние и под грохот моего учащенного сердца взял за руку, сжимая ее и заглядывая в глаза. Хорошо, что рядом не было Мальен. Она сразу же поспешила вернуться в замок, как только увидела своего господина. И не стала наблюдательницей того, что ей знать и видеть не следовало. «Ты считаешь меня красивой?» «Не знаю, почему заострила на этом внимание. Моя жизнь в опасности, а я к комплиментам прислушиваюсь». «Не ходи, слышишь? Никто не посмеет привести тебя туда против моей воли», — уговаривал Аарон, тепло рук которого приятно проникало под кожу. «Для всех ты моя». Стало почему-то так неловко. Я осторожно вытянула свою конечность из мужских ладоней. Отчего в змеиных глазах промелькнула печаль. «Твоя, но временно», — нервно прочистила я горло, разрывая наш зрительный контакт. «Они будут ждать, когда я забеременею и рожу. Чего не случится. А если все увидят, что ты пытаешься воспротивиться, пытаешься пойти против желания общественности, затеяв свою игру, на тебя ополчаться?» «Я хотел завтра разорвать отношения с Вивьен», тихо произнес черный дракон, сказанным поражая до глубины души. «Что?» Ахнула я, вскидывая взгляд и встречаясь золотистыми змеиными глазами, глядящими будто в самую душу. Сердце грохотало в груди. Зачем он решил разорвать отношения с недоразвитой? Столько лет с ней жил, а тут... Нет-нет, это не из-за меня. Точно не из-за меня. И даже выдумывать не стану, что я настолько пришлась ему по нраву, отчего он намерен отказаться от... Бред. Просто ящер наконец-то понял, какая она гадина. Вот и все. «Не знаю, что тебя сподвигло на это». Смущенно кашлянув, я прогнала волнение прочь, с трудом выдерживая пристальное внимание дракона. «Но считаю, что не стоит этого делать». «Почему?» Стараясь вести себя так, будто меня абсолютно не трогает взгляд Аарона, я неспешно пошла вдоль цветущих деревьев. «Потому что ты и я должны вести себя так, будто ничего противоестественного не происходит. Нам не нужна шумиха. Пусть они думают, что все идет так, как полагается. Пусть ждут. А ты в это время найдешь способ вернуть меня домой». Аарон молчал, не спешил что-то отвечать. «У нас есть время», — обернулась я, глядя на дракона. «Я буду играть роль послушной идиотки, не вызывая подозрений. И ты не поднимай шум». «Надеюсь», — глубоко вздохнув, печально улыбнулась. «Надеюсь, ты сдержишь данное мне слово». и сделаешь все для того, чтобы я покинула этот ужасный мир. Замок старейшины Лоненса Эйна Навиера. «Дедуль, все готово». Вивьен довольно улыбалась, сидя на пуфе в своей комнате. «Умница, девочка моя». Удовлетворенно кивнул старейшина, смотря на внучку из магического зеркала. «Король отказал мне, но на самом деле я был готов к его отказу. Слишком уж он правильный. Как твой Аарон? Не зря они родственники. Так, ты внимательно слушала, что я сказал?» «Конечно», — кивнула черная дракаина. «Завтра человечка сама повиснет на Аароне прямо во время торжества. Пусть лорды посмотрят, какова она в порыве страсти. Я уже предупредила своих служанок, они не подведут». «Вот и славно. Аарон, конечно, умен, но не ему со мной тягаться».